Глава 7. Никита. Девчонка начинает отчаянно мычать, сжимает притягательные губы. Я все же провожу влажными пальцами по сомкнутым створкам, а потом проталкиваю их в ее маленький ротик, заставляя ее сделать это. Лера, или как там ее, несмело втягивает мои пальцы в рот, и я едва не издаю стон наслаждения. Член яростно рвется на место пальцев. От возбуждения ноет в яйцах. Ломка внутри от жажды взять ее прямо сейчас уничтожает остатки разумных мыслей. Появляется неконтролируемое желание коснуться ее губ своими. Не хочется брать ее жестко. Она выглядит вполне невинной. Хотя мы оба и понимаем, что это лишь уверенная и довольно сносная игра. Я очерчиваю влажными от слюны и выделений пальцами контур ее раскрасневшихся губ. Ни одни женские губы не хотелось так сильно ощутить на своих. Но я не стану касаться языком там, куда спускали сперму другие мужики. Это слишком. Девчонка часто и глубоко дышит, но уже не сопротивляется. Возбуждение заволокло ее сознание. Это видно. Стоит только коснуться губами шеи, как она начинает глухо стонать. А я спускаюсь все ниже, покрывая влажными жадными поцелуями ее бархатистую и ароматную кожу, пока не достигаю груди, пока одержимо не освобождаю из мягких чашечек ее сиськи, пока не дотрагиваюсь кончиком языка до тугого и острого соска. И тогда шлюха стонет так громко, что мне башню сносят окончательно. Отчетливо представляю, как стеночки ее киски будут сжимать мой крупный болт. Надеюсь, внутри эта девочка окажется такой же незаезженной, как и снаружи. Так не хочется разочароваться сейчас. Пальцами нетерпеливо нащупываю складочки. Там потоп! Пиздец! Перед глазами загораются темные пятна от желания скорее оказаться там. Воздержание сказывается, или эта сучка гораздо опытнее, чем я могу представить? «Гладкая девочка», — хриплю, наслаждаясь нежностью ее мякоти, бархатистой и влажной. Мои пальцы вмиг намокают от ее ароматных соков. Не припомню, чтобы бабы так текли. Наверное, у меня в таком же обилии потекут слюни, если я прямо сейчас не насажу свою игрушку на член. «Пожалуйста», — шепчут ее губы. А я даже разбираться не хочу, о чем там она просит. Главное то, чего сейчас желаю я. А я желаю эту дрянную продажную суку. Я еще немного дразню ее дырочку и ввожу палец внутрь. Малышка вскрикивает и выгибается. Ее трясет. Охренеть! Что будет, когда на месте пальцев окажется мой немаленький член? Там горячо и туго. Очень туго. Будто никто до меня толком не трахал эту девочку. Да срать, если честно. Плевать, что было и что будет потом. Но сейчас я возьму свое. В последний момент выхватываю из баночки на столике презерватив. В нетерпении рву фольгу зубами и раскатываю латекс по стволу. Толкаюсь в мокрую горячую пещеру. Не встречаю никакого сопротивления. Малышка охает, дергается, сильнее подаваясь мне навстречу. И мой член оказывается в долбанном раю. Сука. Я замираю, чтобы насладиться этим ощущением. Но понимаю, что не могу сдерживаться. Мне жизненно необходимо заколоть свой поршень до самых яиц и сделать это снова и снова, пока не кончу. Потому я быстро отпускаю себя, забываю даже, что хотел быть с ней нежнее, долблюсь глубоко и жестко, ненасытно, веду себя как животное и чувствую себя примерно так же. И кажется, это самый примитивный трах в моей жизни, когда я почти не соображаю от того, как офигенно у нее внутри. Чувствительность головки резко увеличивается. Сука, порвался. Но я не могу заставить себя остановиться. Продолжаю трахать юное тело танцовщицы, которое так сладко стонет, что хочется зарычать. Еще ускориться. Выбить из податливого хрупкого тела крики. Хочу, чтобы она кричала громко. И она кричит. Ногтями впивается мне в плечи, вспарывает кожу. Упругая киска сокращается, сжимая напряженный член, вынуждая кончить. И я не знаю, каким чудом мне удается вытащить его. Выдернуть в самый последний момент, чтобы оросить мощным потоком спермы разгоряченное тело девочки. Особо не сдерживаюсь, покрываю ее всю, помечаю с собой. Рычу, точно дикая зверина, глядя, как покрывается белесыми каплями раскрасневшаяся кожа танцовщицы. Так и хочется сунуть член обратно, но я запрещаю себе. Потихоньку отхожу, приходя в сознание. Девочка смотрит на меня из-под маски большими, блестящими, перепуганными глазами. Она будто готовится заплакать. Но я гоню от себя это предположение. Никто не заставлял ее приходить сюда и раздеваться перед тремя мужиками. Брать за это деньги тоже. А еще она кончила так мощно, но ее крик сорвался, окончательно спровоцировав на финал и меня. «Таблетки пьешь?» Спрашиваю на всякий случай. Неуверенно кивает. Мне этого становится достаточно. Застегиваю ширинку, больше даже не глядя в сторону девушки. Сорвался, сука. Раздумываю секунду над тем, стоит ли оставить ей еще денег, помимо тех, что заплатил клуб. Но решаю, что и той суммы вполне достаточно, учитывая, что ей даже делать ничего не пришлось. Поэтому подхватываю с диванчика свой пиджак и направляюсь к выходу.